Девушка загадочно улыбнулась. Рядом с надписью находилась скважина. Настоящая скважина. Око, вписанное в треугольник. Глава 8. Бой с шестируким. Не будем слишком торопиться. У нас есть еще 2 минуты. Паул заметно нервничал, но мужественно пытался это скрыть. Получалось у него плохо. Мистер Вест, у вас какие-то проблемы? Разберитесь, что тут к чему. Алекс был поглощен барельефом, который обнаружился на одной из стен. Явно стоящая вещица. Можно плюнуть на запрет и отодрать его. Мистер Вест. Терпение Пауэлла начало рваться. Время – деньги. Вест с сожалением отошел от барельефа. Об этом придется забыть. Пока забыть. Когда все закончится за барельефом, можно вернуться. И за статуями тоже. А если удастся прихватить сосуд с колен танцующего? Но время не терпит. Придется выполнить ту работу, за которую ему платят. Наверху замерла Лара. Сейчас начнется концерт. Да, время бежит. Девушка привычным жестом отбросила непослушный локон и устремила взор вниз. Работать так работать. Что у нас здесь? Ага. 6 вместилищ под 6. Под 6 чего? А что у нас есть? Руки статуи? Сомнительно. Да и не влезут. А что там у танцующего под ногами? Мечи? Вот это оно и есть. Группа солдат, которых Вест жестом позвал с собою, вплотную подошла к статуе света. У ног статуи лежали титанические мечи. Время их не тронуло, и они тускло отблескивали в свете фонариков. Это мечи. Вест с отвращением посмотрел на тупые морды наемников. Ребята, помогите мне здесь. Наемники народ туповатый, но исполнительный. Хотя кто сейчас сам Вест? Да такой же наемник, как они. Он отдает несколько коротких команд, и солдаты хватают мечи. По 2 человека каждый клинок. И волокут их к отверстиям. На пути есть преграда. Ров с водою. Через него тут же перекидываются лестницы. Давайте, ребята, быстрее. Солдаты волокут тяжелые мечи по 2, сопя и отдуваясь. С трудом дотащив тяжелое оружие до пазов, расположенных по кругу от светящихся белой полусферы, они с грохотом вгоняют клинки в пазы. Паул неторопливо подошел к фальшивой скважине. «Мы поместим часы сюда именно в момент света», – произнес он. Пимс подобострастно кивнул. «Слишком медленно, дамочки, слишком медленно», – подгоняет солдат Вест. «Наконец-то все мечи в пазах. Все сделано. Мы не должны ошибиться со временем». Паул бросает слова резко, как будто отдает команды, готовящиеся к атаке армии. «Это уж точно». Алекс спокойно отбирает у него хронометр. Молодая англичанка подошла к настоящей скважине. Напротив нее висели на канатах и неторопливо вращались в воздухе какие-то замысловатые металлические фигуры. Сначала их движения, казалось, не имели никакого смысла. Но вдруг что-то изменилось. 2 вычурные формы изогнули фигуры, развернулись и на секунду застыли, образуя овальную раму, в которой четко было видно лицо бога света. Ничего хорошего этого лицо не сулило. Миг, и наваждение прошло. Фигуры неспешно продолжали вращаться, словно раскачиваемые сквозняком. Что-то подсказало девушке, что это видение, предупреждение, пророчество. Нет времени разбираться. 60 секунд до отметки, слышится голос Веста. 59, 58. Лара с помощью своего фонаря еще раз осмотрела настоящую скважину и улыбнулась. Конечно, из-за ее дома часы оказалось похитить несложно, а вот применить их по назначению, на это у Паула ума не хватило. 51. 50 секунд. Манфред Паул тем временем поднес ключ вплотную к фальшивой скважине. Нервы Лары не выдержали. «Пауэлл!» Солдат тут же открыли огонь по карнизу. Девушка бросилась на пол и там замерла. «Не стрелять!» – заорал Пауэлл. «Не стрелять!» Огонь не сразу, но стихает. испугавшаяся Пим с перекошенным от страха лицом, все еще лежит на полу и испуганно смотрит на карниз. Дьявол его знает, что еще выкинет эта леди Крофт, появляющаяся из стен в старых храмах. «Продолжайте отчет», – бросил Паул через плечо Весту. «Вы совершаете громадную ошибку». Лара спокойно поднялась, встала в полный рост. Презрительно посмотрела на наемников, в чьих глазах читался неподдельный страх. Девчонка в Сурее сумела убить далеко не одного из их товарищей. Да и тут появилась непонятно откуда. По городу проходят убийцы. По два в ряд. И защитный маскировочный одетый наряд. Что же, и это уже было. Девушка спокойно подошла к краю карниза и обвела взглядом стоящих внизу людей. Алекс Вест, 39. Привет, Лара. 38. Что, туристическая виза, поинтересовалась девушка? 36. Нет, работаю. 35. Лара Крофт, назовите мне хоть одну причину, по которой я должен оставить вас живой. Паул говорил спокойно. Плевать он хотел на всякие крики взбаламошных девчонок из богатых семей. Сейчас дело всей его жизни, реализация его решения, начинается здесь, в этом мрачном подземелье, и ни одна Лара Крофт этому помешать не сможет. Лорд Джордж Брамель одобрил бы его поступок. Легко. Это не настоящее всевидящее око. Это отражение в зеркале. Мисс Крофт, я боюсь, вы пытаетесь меня обмануть, лишив моего приза, лениво зевнул Паул. А зачем мне это делать? Мне нужно, чтобы вы добыли это, а я его у вас потом украла. Вы блефуете. Если она попытается что-либо сделать, убейте ее. Да, мистер Паул, с готовностью отвечает верзила негр, командир наемников, и прицеливается из М-16. Мы можем это сделать по-моему, либо вернетесь сюда где-то 1000 через 5 лет, со спокойной улыбкой произнесла Лара. И можете попробовать еще раз. Что скажете? Воцарилось молчание. Алекс посмотрел на хронометр и продолжал отсчет. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Тут нервы у Пауэлла не выдержали, и он швырнул ключ Ларе. Та ловко поймала его. 3, 2, 1. 0. Ключ идеально вошел в скважину и начал самопроизвольно поворачиваться. Мечи, вставленные в пазы, синхронно развернулись наружу. Светопредставление началось. «Наверное, она была права», – разочарованно произнес Вест. «Как он мог так ошибиться? Почему сразу не подумал о том, что кратчайший путь в древних святилищах приводит чаще всего к смерти?» В это время пришли в движение гигантские шестерни и высвободили брус таран, который на канатах начал мерно раскачиваться, целясь своим острием в сторону зеленого шара. Тяжелый снаряд, ждавший своего часа не одну сотню лет, со свистом рассек воздух и направил кованное жало в самый замок прозрачного шара, в котором начинала бурлить зеленая жидкость. Сейчас. Сейчас он расколет шар и... Острие не добралось какого-то дюйма до цели. «Должно быть там замок», – прошептал Паул. «Ну же». Таран медленно вернулся в крайнее заднее положение, чтобы осуществить еще одну попытку. То ли древние строители напутали что-то, то ли так и было задумано, но расстояние, которое острие тарана не добежало до замка, стало еще больше. Оно замедляется, ничего не получится. Лара, не отрывая глаз, смотрела на таран. Ошибка ли древних, или что-то не так сделала она? Но ничего не получится, придется прыгнуть. Прыгнуть, чтобы добавить тарану массы и придать дополнительное ускорение. Ну, и она прыгнула. Первый проход был снова неудачным. Таран не добрался до замка. «Нет!» – в сердцах крикнул Паул. Все смотрели на Лару. Она коротко присела и резко выпрямила ноги. Таран пошел чуть быстрее. «А-а-а!» – крикнула Лара. И острие тарана выбило пробку из зеленого сосуда. Жидкость начала вытекать, как будто вскипая. Лара счастливо улыбнулась. Из опустошенного сосуда вырвались яркие снопы света и порывы ветра. «Сияющий свет Ринтры. Огонь и вода», — проговорил, прикрываясь рукой, Паул. Лара все еще лежала на раскачивающемся таране, Почему такая усталость? Ведь она почти ничего не делала. Или так и должно быть? Поток белого света сконцентрировался на белой полусфере. Сияющий свет. Все смотрели на чудо не в силах оторвать глаз. Но вот прекрасное зрелище сменяется другим, от которого все валятся на пол. Поток света из шара на коленях у танцующего иссяк. Зато еще более яркий поток вырвался вверх из светящейся полусферы. «Дьявол!» – выругался Пауэлл, закрывая лицо ладонями. Остальные предпочли распластаться на полу, от греха подальше. Но Манфред Пауэлл знал, зачем он здесь. Резко выпрямившись, человек-змея пошел к полусфере, светя. Она больше не белая. Из нее медленно поднимается какая-то зеленовато-прозрачная жидкость. Поднимается вверх и выносит на своем гребне половину треугольника. Вот оно, свершилось. Это власть, это богатство, это все, что пожелает душа. А душа желает стать Богом. Сейчас можно спокойно протянуть руку и взять первую половину своего величия, своей божественности. Таран продолжает мерно раскачиваться. Лара все еще лежит на нем. О ней все забыли. Что она обещала мистеру Пауэллу? Кажется, это нужно выполнить прямо сейчас. Пауэлл медленно и с должным почтением протянул руку к обломку творения древних мастеров. Власть сама идет в руки, поднимаемая струей непонятной жидкости. Сейчас нужно осторожно, чтобы не намочить руку, взять артефакт. Что это? Половина треугольника, соблазнительно реевшая на упругой жидкости, исчезает прямо перед его носом. И самое обидное, что уносит его элегантная женская ручка, которая может принадлежать только одной даме во всем мире – Ларе Крофт. Чего стоило Манфреду Пауэллу сдержать свои эмоции, не знал даже он сам. Таран возвращался к карнизу. Лара отдышалась и справедливо решила, что делать в храме танцующего света больше нечего. Разве что забрать часы, принадлежавшие молодой леди по праву. А вот и карниз. Прыжок? Неудачно. Вместо удобного спасительного карниза, с которого, если поискать, найдется очень симпатичный выход наружу, девушка оказывается на каменном полу. Ноет ушибленный бок. Но Лара успевает откатиться за колонну. Все оружие в зале направлено на нее. Она это чувствует даже через много веков назад обработанный камень. «Крофт!» – в бешенстве заорал Пауэлл. Лара не обращала ни на кого внимания. Она смотрела на ключ. Вопреки ее ожиданиям, он не только не выплыл из скважины, но и продолжал вращаться. Свет польется из могилы, чтоб получить дар небесный, после чего обречен ты будешь на адский огонь. Кажется, началось. Внимание всех присутствовавших еще секунду назад было сосредоточено на камне, за которым укрылась девушка. Теперь приоритеты несколько сместились. Жидкость, вынесшая половину треугольника, никуда не делась. Не более того, она начала растекаться по желобкам, будто бы специально для нее приложенным. Девушка хмыкнула и, пользуясь замешательством противником, побежала к ключу. «Заберите часы, быстро!» – скомандовал первым пришедший в себя Пауэлл. Жидкость добралась до статуи, и как по венам начала растекаться по ним. Древние монстры зашевелились, словно проснувшиеся от длительной спячки. Они с непониманием озирали храм. Что здесь делают эти пришельцы? Как они посмели нарушить многовековое спокойствие? Уничтожить? Одна из статуй с мечом бросилась на Лару. Девушка резко ударила ногой по руке статуи. Рука монстра превратилась в каменную крошку. Меч взлетел высоко в воздух и, вращаясь, стал падать вниз. Лара ловким движением подхватила древнее оружие и приготовилась к отражению новой атаки. По городу проходят убийцы, по два в ряд, в защитный маскировочный одетый наряд. Истуканы наступали со всех сторон, нелепо размахивая своими древним оружием. Люди отступали, явно не ожидая такого. Ведь статуя не должна ходить. Не должна. Но эти големы ожили. Наемники, растерявшиеся в первую секунду, открыли огонь из автоматов. Тяжелые свинцовые пули разносили головы оживших изображений древнего бога, и те валились грудой битого камня на пол храма. Вероятно, древние умельцы, построившие хитроумную ловушку, даже в кошмарном сне не могли предположить, что появится огнестрельное оружие. Ожившие статуи не интересуются судьбой своих погибших товарищей. Их задача уничтожить нарушителей покоя. После чего обречен ты будешь на адский огонь. Вот оно значит как. Истуканы атакуют. Рушатся на пол под потоками свинца, но продолжают наступать. Одна из статуй размахнулась и метнула в Паула свой тяжелый меч. Он замечает это сразу. Рядом стреляющий из автомата наемник. Паул грубо хватает парня за шкирку и прикрывается им как щитом. Тяжелый клинок с хрустом вонзается в тело несчастного. Тот несколько раз судорожно дергается и затихает. Манфред умелым движением перехватывает автомат умершего и тут же сносит голову слишком умной твари. Наемники к этому времени полностью оправились от первого шока. Они сомкнули ряды и заняли круговую оборону. Плотность огня возросла. Ни одна из обезьяноподобных тварей больше не приближается на расстояние удара мечом. Автоматный огонь превращает их в груды камней значительно раньше. Лара дралась с обезумевшими истуканами в одиночку. Она понимала, что от людей Паула ждать помощи не придется. Меч первой твари, которую она до сих пор с успехом использовала, пришелся очень кстати. Уродливые обезьяноподобные морды рассекать ими оказалось очень удобно. Вторую тварь Лара прикончила, когда та неуверенно начала подбираться к девушке с правой стороны. Брызнули в разные стороны осколки камня, и грозное чудище перестало существовать. По городу проходят убийцы, по два в ряд. В защитный, маскировочный, одетый наряд. Молодая леди осмотрелась. Вокруг кипел бой. Самое время незаметно забрать ключ и тихо исчезнуть. Пусть Паул со своими головорезами отдувается сам. Но просто так уйти не удалось. Еще один монстр перегородил девушке дорогу. Короткий взмах меча, и чудовище лишается головы. На карниз. Лара пробегает буквально 5 шагов и сталкивается с очередной группой монстров. Да когда же это все закончится? После чего обречен ты будешь на адский огонь. Проклятье! Меч вертится в руках девушки. Сыплются на пол осколки каменных идолов. Непостижимая сила древнего заклятия, оживших в этот день. Еще 3 грубы камня. Путь наконец-то свободен. Каким-то непостижимым чутьем каменные воины поняли, что мечами пришельцев не достанешь. Они резко переменили тактику. Мечники отошли назад, а за их спин с наемников полетели копья. Древние метательные снаряды с хрустом входили в тело наемников, протыкая их, словно острый нож мягкое масло. Вспотевший верзила командир наемников отдал несколько коротких приказов. Люди присели на одно колено и усилили плотность огня. Сейчас. Сейчас последняя каменная тварь рассыплется в прах под напором свинца, и можно будет заняться несносной девчонкой, посмешиваясь схватить то, за что платят деньги. Путь свободен. Как же? С двух сторон прут проклятые человека-обезьяны. Удар меча, и первая тварь разлетается на куски. Но меч утерян. Он остался зажатым обломками ужасной твари. Лара резко разворачивается. Еще одна бестия замахивается мечом, целясь в голову девушки. На лице у Лары появляется ехидная улыбка. Хватит. Поразвлекались с древним оружием. Пора и честь знать. Глок оказывается в руке так быстро, словно прыгнул туда сам. Верхняя часть туловища статуи разлетается вдребезги. Алекс Вес спокойно орудует пистолетом. Каменная тварь готовится метнуть в нее копье и тут же остается без руки. Следующий монстр не заставляет себя долго ждать. Он уже переступает через прах погибшего товарища и медленно шествует к Алексу. Вес вытягивает вперед руку. Щелчок. Выстрела не происходит. Дьявол. Патроны. Он резко подпрыгивает, повисает на массивной цепи. Монстр неторопливо приближается. Расхититель гробниц резко раскачивается на цепи и ударяет ногами в статую. Та рассыпается. Теперь на карниз. К Ключ все еще в скважине. Алекс проворно карабкается по цепи на карниз. Уже почти на месте. Еще одно усилие. Монстр с копьем готовится нанести удар непрошенному посетителю. Рука сама перехватывает копье и резко дергает за него. Каменный урод, нелепо размахивая конечностями в воздухе, летит на землю. До ключа уже рукой дотянуться можно. Ну же! Наемники, занявшие круговую оборону, уже решили, что победа осталась за ними. Когда на поле боя появились крылатые твари, они спрыгнули со своих постаментов и с мяуканьем бросились на людей. Пока первую гадину удалось убить, она успела прикончить двоих. Наемники бросились в рассыпную. Уж слишком хорошую мишень представляли они, сгрудившись в центре зала, для крылатых бестий. Алекс все-таки добрался до ключа и извлек его из скважины. Можно вздохнуть с облегчением. Половина дела сделана. Лара бежала по длинной галерее, опоясывающей зал. Глоки изрыгали свинец направо и налево. Крылатую тварь, которая погналась за девушкой, та заметила слишком поздно. Что делать? Впереди двое ублюдков Пауло поливали из автомата все, что шевелилось. К ним. Наемники увидели девушку и подняли стволы. Еще несколько ярдов и... Лара резко упала на землю. Тварь по инерции пролетела дальше, сшибая солдат. Теперь можно разобраться и с монстром. Пальцы привычно ложатся на спусковые крючки. Иглоки послушно изливают на противника потоки свинца. Летучая гадина разлетается на куски, не успев сообразить, что произошло. Да и есть ли ей чем соображать? Второй монстр выскакивает из-за угла. Он еще не сориентировался, и потому замешался на какую-то долю секунды. Глоки грохочут несколько раз, и от ожившей статуи остается только груда обломков. Пауэлл принял на автомат удар меча человека-обезьяны. После появления крылатой подмоги, монстры тоже перешли в атаку. Манфред резко отскочил назад и упор разрядил в тварь автомат. Раскрошенная статуя медленно валилась в ров, отделявшая зал от статуи бога света, увлекая за собой лестницу, по которой несли мечи и еще несколько собратьев. Запыхавшийся Вест вырос как из-под земли. Он очень серьезно поглядел на своего нанимателя и вручил ему ключ, хотя этот артефакт остался. Паул почти с благодарностью посмотрел на Алекса. Кто бы мог подумать, неужели расхититель гробниц настолько честен, или... Или ему хочется досмотреть спектакль до конца? Что же, у Паула еще будет время задать себе этот вопрос и получить на него ответ. На противоположной стороне рва появилась Лара, дразня Паула половину треугольника. Она буквально светилась от счастья. Вот теперь с этим мерзавцем можно будет говорить на равных. У нее есть то, без чего он беспомощен. У нее есть то, что нужно ей. Наемники сейчас прикончат последних монстров, и можно будет поторговаться. Но что это за звуки сзади? Почему полезли на лоб глаза у Алекса Веста, а Пауэлл в ужасе сделал несколько шагов назад? Лара оглянулась. Медленно просыпалась от многовековой спячки статуя танцующего света. Вот она потянулась, разминая руки. Вот сняла со своих колен и бережно поставила на пол опустевший сосуд. Также вальяжно встала, обвела каменными неподвижными глазами храм. Увиденная шестирукой твари явно не понравилась. Издав скрежет, монстр медленно, тяжелой походкой, двинулся вперед. Лара благоразумно отошла за каменный куб, украшавший пологую лестницу, по которой сейчас спускалось чудовище. Люди на той стороне рва попятились назад. Надо принимать решение. Сейчас монстр заметит ее и... Какое злое было у него лицо в обрамлении неведомых металлических конструкций, подвешенных под потолком. Лара извлекла оба пистолета, медленно досчитав до пяти, чтобы успокоиться. А теперь с Богом. По городу проходят убийцы. По два в ряд. В защитный, маскировочный, одетый наряд. Как пробка из бутылки, она выскакивает из-за куба и стреляет монстру в голову. Летит каменная крошка. Монстр пытается прикрыть голову руками. На одной из рук отлетает отстрелянный Ларой палец. Девушка продолжает стрелять, отступая через ров по последней уцелевшей лестнице. патроны. Руки привычно опустились на уровне пояса. Обоймы легли в приемники, и глоки опять готовы к стрельбе. Пули уродуют лицо монстра. Девушка медленно отходит в опустевший зал. Паул и его люди решили не связываться с шестирукой тварью. Монстр под градом пуль протягивает руки вперед. Мечи в пазах начинают вибрировать, а затем выскакивают и прыгают точно в протянутые вперед громадные каменные руки. Лара полностью разбила одно из лиц твари пулями. Может, теперь монстра ослепнет? Как бы не так. Голова чудовища со скрипом поворачивается на 90 градусов вправо. И новое целое лицо смотрит на Лару. Проклятие. Опять патроны. Ужас сковал девушку. Она замерла. Застыла. Шестирукий свет, размахивая мечами, движется к ней. Что ему два жалких пистолета? Со скрипом раскачивается таран, послуживший ключом к этому замку. Монстр поднял все шесть меч, готовый нанести сокрушительный удар. Таран. Подобравшись, Лара резко прыгает и бьет в таран ногами, вложив всю свою силу в этот удар. Таран меняет траекторию движения. Древние веревки не выдерживают и лопаются. Громадный брус ударяет в грудь танцующему свету. Есть. Монстр начинает на глазах рассыпаться. Брус с грохотом падает на землю. Лара с облегчением улыбнулась. Кажется, все. Нет, не все. Теперь выбраться из храма, сесть в джип. Один звонок Сэму, и она уже в недосягаемости Паула и его наемников. Эти идиоты наверняка ждут ее у центрального входа. Пускай ждут. Мяукающий звук неожиданно донесся из-за спины девушки. Она резко обернулась. Крылатая тварь. Последняя крылатая тварь недобро смотрела на нее своими, ничего не выражающими каменными глазами. Сил на бой уже не оставалось. Лара пустилась бежать, будь что будет. Прыжок и озадаченный монстр остается сзади. Девушка просто перепрыгнула через него. У нее за спиной рассыплется на мелкие осколки танцующий бог света. Но бой не кончен. Крылатый монстр долго разворачивается и устремляется за девушкой. Лара бежит к выходу среди свисающих с потолка корней. Уже виден пролом ворот, но крылатая тварь хватает девушку за рюкзак и взлетает. Они вылетают из ворот, и нечисть рассыпается, попав под лучи солнечного света. Вместе с обломками монстра Лара летит на землю. Падение ее оглушает, но надо двигаться. Паул поджидает ее где-то здесь, и точно. Стоило девушке подняться на ноги, как открывается стрельба. В джунгли. Скорее. Ветки хлещут по лицу. Под градом льется по спине. Скорее, скорее. Выстрелы уже не слышны. Все равно надо бежать. Первая половина треугольника не даст Паулу успокоиться, пока он ей не завладеет. Впереди послышался шум воды. Что там? Река. Но наконец-то. Теперь перебраться через нее. Затеряться в зарослях на той стороне. Они никогда ее не найдут. Лара уже почти перебралась на тот берег, идя по кромке водопада, низвергающегося вниз с высоты добрых 20 ярдов. Когда ее настиг голос: «А ну-ка, стой!» Алекс Вес с автоматом в руках уже прицелился. «Лара, отдай немедленно, иначе...» «Что, пристрелишь меня, Алекс?» Лара весело посмотрела на Веста, и вдруг ласточка прыгнула с водопада вниз. Археолог вздохнул и опустил автомат. Река Сренг несет свои неторопливые грязные воды мимо буддийского монастыря Анлонгвенг. Десятки мелких лодчонок снуют туда-сюда по коричневой воде. Иногда они шарахаются от степенно проходящей мимо них баржи, но через минуту их броуновское движение продолжается. Лара причалила к берегу и осмотрелась. Нехорошо ныла правая рука. Шальная пуля все-таки зацепила ее в храме. Да и купание в грязных водах Сренга не приносит особой пользы. Молодой буддийский монах, весь как и положено буддийскому монаху в оранжевом, с интересом разглядывал девушку, стоя на берегу как изваяние. Леди Крофт вышла из лодки, сложила ладони в молитвенном приветствии и слегка наклонила голову. Монах ответил тем же. «Вы не знаете, где я могу позвонить в другую страну?» – спросил Лара по-кхмерски. «Поймет? Ведь кхмерски она знает скверно». Взгляд монаха, все такой же доброжелательный, стал более внимательным. Девушка достала свой мобильный телефон, который был пристегнут к поясу сзади, и добавила уже по-английски. «This is my phone». Он промок. Монах улыбнулся и сделал знак идти за собой. Лара улыбнулась в ответ, поправляя непослушную прядь волос. Почему-то монах сразу вызвал